Глава 23. Королевская часовня, укрывшаяся в западной части парка, вызвала у меня приступ нервной икоты. Я вдруг отчетливо поняла, что действительно выхожу замуж. От непреодолимого желания бежать подальше, от белоснежных стен и крыши с высоким металлическим шпилем, меня останавливало только чувство долга. «Семья будет тобой гордиться», — утешил сумрак. Я расслышала шорох его лап, несущихся по коридору. Кажется, он решил не пропускать такое знаменательное событие. Оказавшись внутри часовни, я затравленно оглядела ряд деревянных скамеек, узкую дорожку, ведущую к алтарю, и высокие стены с витражными окнами. «Нас ждут, Кьера», — поторопил меня Кристиан, явно удивленный моей реакцией. «Правильно, договорились же». «Да, конечно», — пробормотала я и ускорила шаг. Королевская охрана осталась у овальных входных дверей, так что к алтарю мы с Кристианом подошли вдвоем. Там нас уже ждали священник, одетый в длинную черную сутану, и Дамиан. Не думала, что он решит поприсутствовать. Неужели ему безразлично, что я выхожу замуж за его брата? Я постаралась дышать ровнее и поинтересовалась. «Вы здесь в роли свидетеля?» Голос все равно дрогнул. «Черт!» «Нет», — спокойно ответил он. «В роли жениха. Свидетель здесь я», — пояснил Кристиан и отступил на несколько шагов назад. «Святой отец, начинайте». Я ошарашенно застыла. Дамиан взял меня за руку и развернул лицом к священнику, уже открывшему книгу на нужной странице. «Что?» Я потрясла головой, будто это могло помочь. «Почему?» «Да что вообще происходит?» Дамиан поднял ладонь, останавливая тем самым священника, а затем вздохнул и обернулся ко мне. На его лице впервые появилось виноватое и неуверенное выражение. «Касси, послушай, ты хочешь выполнить требования Бартле и сохранить дар своей семьи. К сожалению, твое проклятие может навредить Кристиану, поэтому я не могу допустить ваш брак». «Да ладно! Он просто ревнует! Он так смотрел на тебя, пока ты с его братом в обнимку принимала поздравления!» «При всем уважении, Кьера», — подал голос Кристиан, «но я не могу так рисковать. Вы сами говорили, что мужья у вас долго не живут». «Спасибо, что напомнили!» — огрызнулась я и снова обернулась к Дамиану. «И что ты предлагаешь?» «Ладно, следовало догадаться, что Кристиан сольется. Своя жизнь дороже чужих проблем. Логично». «Бартли не назвал имя короля. Значит, ты можешь выбрать любого». Я все еще не понимала, к чему он клонит. «Прости, но я что-то не вижу здесь толпу королей». «Толпы нет», — сдержанно подтвердил Дамиан. «Есть только я». «Брать будете?» «Ты хочешь сказать?» Дамиан вдруг растерял все свое хладнокровие и порывисто ухватил меня за плечи. «Касси, сегодня я слетал в горы и принял титул лэрда. Я попросил дядю не распространяться об этом пока что». «Так?» Я сглотнула, не отрывая взгляда от уставшего, заострившегося лица Дамиана, когда он в последний раз нормально спал. «Зачем? В смысле, я тебя, конечно, поздравляю, но по-прежнему теряюсь в догадках, причем здесь мои проблемы». Кристиан громко хмыкнул, но под предупреждающим взглядом Дамиана промолчал. «У драконов лэрд — синоним короля, теперь понимаешь?» — тихо спросил он. Его руки все еще лежали на моих плечах, но мне не хотелось скидывать их. Озарение пришло так быстро, что я не успела совладать с эмоциями. Рот приоткрылся в беззвучном «О». Наверное, со стороны я выглядела как деревенская дурочка, узревшая городского фокусника. «Если ты согласишься», — продолжил Дамиан, ловя мой взгляд, — «мы поженимся, сделаем это тихо, без помпы. Наш брак тебя ни к чему не обяжет, я никому о нем не скажу. Ты вернешься домой и забудешь обо всем этом». В его голосе появились нотки горечи. Я закусила губу. «Хорошо, то есть ты женишься на мне из чувства благодарности. Все счастливы, я возвращаюсь домой. В чем подвох? В том, что он не сможет жениться повторно, будто между делом заметил Кристиан. Даже если никто не будет знать о проведенном брачном ритуале, он окажется связан с вами клятвой верности, имеющей у драконов магическую силу. О, целибат до конца жизни! Искренне посочувствовал Сумрак. Голос прозвучал непривычно близко, и я обернулась. Так и есть. Фамильяр пробрался внутрь часовни и нагло расположился на одной из скамей. Не в этом дело. Дамиан раздраженно поморщился и мотнул головой, будто призывая брата помолчать. Есть кое-что действительно важное. Не только на тебе лежит проклятие. Так, я ощутила огромное желание нащупать стульчик и опуститься на него. Жаль, но под рукой ничего не оказалось. Оп, какой поворот! Сумрак явно получал удовольствие от происходящего, разве что попкорном не хрустел. А поподробнее, попросила я и сама удивилась, как невозмутимо прозвучали мои слова. «Меня прокляли еще в утробе», — сказал Дамиан. Отец обидел ведьму, и та пожелала, чтобы его наследники страшно мучились. Слова лились легко, будто он давно репетировал эту речь. «Кара проста, но ужасна и чем-то напоминает твое проклятие. Все, кого я люблю, погибают. Сначала отец, затем мать, а потом и девушка, которая многое для меня значила. Я боюсь, что та же участь постигнет и Кристиана. А я говорю, что обману судьбу», — вставил тот. «В конце концов, я бегаю от нее уже 18 лет». «Вот почему ты не хотел жениться?» — пробормотала я. Дамиан кивнул. «Сначала я не воспринимал наше завязавшееся знакомство всерьез. Ты притягивала меня как магнит, но я все списывал на любопытство и желание узнать о тебе правду. Когда же я понял, к чему все идет, было уже поздно». Несмотря на трагедию, проскользнувшую в его словах, в моей душе разлилось странное дурманящее тепло. «Дамиан любит меня?» «Выбьешь это на его могильном камне, можно даже сразу после свадебной церемонии», — остудил мой пыл Сумрак. «После той ночи», — продолжил Дамиан, — «я, наконец, осознал, как близко подошел к черте и какой опасности тебя подвергаю. Я хотел тебя оттолкнуть, ничего не объясняя. Так было бы проще обо мне забыть». «Очень мило», — протянула я. «В нашем мире такие проблемы решаются с помощью разговоров. Ну, знаешь, это когда двое говорят словами, через рот». Дамиан вскинул бровь. «Интересный метод. Я запомню». Пообещал он, криво усмехнулся и вновь стал серьезным. «Брак со мной позволит избавиться от Бартля и сохранить дар. Я знаю, как много для ведьмы значит ее сила. Все равно, что дракону обрезать крылья». «Как поэтично!» — умилился Сумрак. «Ты подвергаешь себя опасности», — напомнила я. «Так и тянет умереть во цвете лет?» Кристиан недовольно кашлянул и негромко заметил. «Ну вот, а о моей безопасности почему-то вы не думали, Кьерра». Я невольно покраснела. В общем-то, Кристиан был прав. Дамиан успокаивающе сжал мое плечо. «Нет, ведь я уже проклят трижды. Четвертый раз проклясть нельзя». Я распахнула рот и не сразу нашлась с ответом. Действительно, существовало такое древнее правило, очевидно, придуманное самой Вселенной. Я о нем когда-то читала, но забыла за ненадобностью, ведь столкнуться с этим в реальности довольно сложно. Проклятия не бывают безобидными, и прожить с одним уже невероятное везение, а уж с большим количеством. Наверное, поэтому я никогда не видела человека проклятого хотя бы дважды. Откуда ты об этом узнал? Много времени провел в библиотеке. Ну вот, все-таки не зря Марьяна померла. Полезное дело сделала. Мысли снова унеслись в неизвестном направлении. Дамиану пришлось поймать мой взгляд, чтобы я сосредоточилась на его словах. Ты можешь выйти за меня замуж, избавиться от долга и вернуться домой. Возможно, разлука заставит меня меньше думать о тебе, и чувства постепенно угаснут. Тогда мое проклятие. Я надеюсь, что его удастся таким образом обмануть. Я едва не стукнула его, впечатленная такой перспективой. Он издевается, да? Такие серьезные, ответственные мужчины не издеваются. Они просто всегда слишком много заморачиваются и в итоге лажают. Благими намерениями, как говорится. Видимо, взгляд у меня сделался очень выразительным, но Дамиан расценил это по-своему. Ты можешь отказаться, мы поищем другого короля, но я не уверен, что из этого что-нибудь получится. Королей на континенте не так уж и много, и все они женаты. Правда, на островах... Все ясно, строго сказала я и повернулась к священнику. Венчайте нас, святой отец. Кристиан за моей спиной оживился. Сумрак загоготал, а лицо Дамиана на мгновение удивленно вытянулось от такого резкого перехода. Впрочем, он быстро взял себя в руки. Мы подошли к священнику. Тот поправил сутану и распахнул книгу. «Дети мои, в этот день...» Я краем уха, слушая священника, еще раз оглядела часовню. «Могли бы хоть цветами все здесь украсить?» С неодобрением заметила я. «К чему такая спешка?» Руи сказал, что следует поторопиться. Чем меньше времени пройдет между выполнением первого и второго условия, тем лучше. В противном случае договор может аннулироваться. «Бездействие равно отказу», — вспомнила я древнюю фразу из семейной книги. «Да, пожалуй, Руи прав. Слово может отвернуться от нас. Ты рассказал ему?» «Без имен и подробностей». «Согласен ли ты, сын мой, взять в жены эту женщину?» Я ждала этой фразы, но дыхание почему-то все равно перехватило. Пальцы Дамиана внезапно легонько сжали мои, и сердце пропустило удар. «Да, святой отец». «Согласна ли ты, дочь моя, взять в мужья этого мужчину?» Я встретилась взглядом с Дамианом. Вдруг вся наша история, от самого знакомства на лестнице до совместно проведенной ночи, промелькнули у меня перед глазами, как картинки в калейдоскопе. Меня с головой затопила волна нежности, трепета, волнения и предчувствия чего-то светлого и хорошего, того, что я могла упустить, но, к счастью, не упустила. «Согласна», — выдохнула я. «Объявляю вас мужем и женой!» На губах священника появилась легкая улыбка. «Жених может поцеловать неве...» Он не сумел закончить фразу. Поднявшийся вихрь полностью заглушил его слова. Я вцепилась в руку Дамиана и опасливо пригнула голову. Под самым потолком громыхнула, сверкнула молния. «Что происходит?» — закричала я, стараясь перекричать ветер. «Не знаю!» — Дамиан тоже закричал в ответ. «Зато я знаю!» От стены возле входной двери отлепилась какая-то неясная тень. В высокой тощей фигуре я с опаской узнала Руи. К нему тут же бросилась высыпавшая из подсобного помещения охрана во главе с отцом Лары. Но слишком поздно. Руи уже вскинул руку, и в его подрагивающую ладонь принялись сходиться ослепительные нити. Они тянулись от самого потолка, где полыхали молнии и гремели раскаты грома, до Руи, на тонких губах которого расползалась торжествующая, пугающая до дрожи улыбка. «Безграничная власть!» — с благоговением выдохнул он, любуясь плетением нитей, принимающих форму шара. Будто вспомнив о том, что он не один, Руи раздраженно, даже брезгливо щелкнул пальцами другой руки, и охрану вместе с несколькими магами отбросила назад силовым ударом. Они вскочили, готовые сражаться, но еще один щелчок пальцев возвел между ними и Руи прозрачную стену. «Защитный купол высшего порядка!» — обалдело прокомментировал сумрак и, спрыгнув на пол, скрылся под скамьей. Гром и молнии стихали, но смерч лишь усиливался. Дамиан притянул меня к себе и подтолкнул за спину, закрывая собой. «Руи, я знал, что это ты». С ладони Дамиана сорвалось пламя, невероятно яркое, ослепляющее. Оно пронеслось по воздуху и, будто встретив в сантиметре от лица Руи препятствие, медленно стекло горячей, тягучей лавой на пол. Кристиан, вскочивший с лавки, тоже попытался атаковать, но ему повезло еще меньше. Огонь вернулся, едва не спалив его самого. «А я знал, что ты знаешь!» Руи рассмеялся и погрозил длинным, узловатым пальцем. На нем сверкнуло кольцо с огромным бриллиантом. Тем занимательнее было играть в эту игру. «Что происходит?» Ветер продолжал буйствовать, поэтому мне пришлось прокричать вопрос почти в ухо Дамиана. Тот чуть дернул плечом и отступил назад. Его рука оставалась напряженно вскинутой. Другой он придерживал меня за талию, заставляя пятиться вместе с ним. Стоящий за ним священник, отбросив книгу в сторону, укрылся за алтарем и бормотал молитвы. «Хороший вопрос, ведьма!» В голосе Руи читалась такая искренняя радость, будто он выиграл в лотерею. «А он, кажется, и выиграл!» Кристиан снова атаковал, глупо, безрассудно, яростно. Он явно не рассчитал силы, потому что с каждым ударом пламя в его руках становилось все слабее. «Кристиан, нет!» — крикнул Дамиан. Руи нехорошо улыбнулся, осмотрел себя, ни царапины, и отряхнулся, как собака. «Зря ты так, драконий щенок!» Быстрым, почти неуловимым движением он откинул Кристиана назад. Тот, раскидав скамьи, упал спиной на мраморный пол и затих. По его виску алой струйкой стекала кровь. «Кристиан!» Дамиан бросился вперед, но замер, когда Руи повернулся в его сторону. «Не стоит», — посоветовал он. «Я бы не хотел лишиться всех зрителей, иначе в чем веселье?» От его слов у меня по спине поползли мурашки. Руи и прежде вызывал у меня опаску, но теперь, при взгляде на его треугольное острое лицо с горящими глазами, в душу холодной змеей заползал леденящий ужас. «Да он же сумасшедший!» Молнии уже не сверкали, ветер тоже начал стихать. Сияющие нити свернулись в его ладони в небольшой шар. В резко установившейся тишине, режущий слух после недавней какофонии звуков, вопрос Дамиана прозвучал особенно громко. «Чего ты хочешь?» «О, я уже получил все, что хотел!» Руи снова с фанатичной улыбкой посмотрел на небольшой золотистый шар, от которого исходило слабое мерцание. Я взглянула на Руи истинным зрением. Сердце ухнуло в пятки, а затем заколотилось где-то в горле. Безграничная мощь? Да, пожалуй. Он даже заклинание творит силой мысли и щелчком пальцев. Я вновь высунулась, оглядывая Руи уже внимательнее. Его магический потенциал зашкаливал, вот только источником его силы был тот самый шар, который он то подкидывал, то ловил, будто тот был на липучке. Что за черт? «Я всегда хотел власти», — непринужденно поделился Руи, словно мы с ним беседовали за чашкой чая, и стремился к ней всеми силами. «Он действительно сейчас расскажет о своих планах, как злодей в финале фильма? Ему тут что, бесплатный сеанс у психиатра?» Я бы хихикнула, но мне было не до смеха, совершенно не до смеха. «Изначально я думал, что заполучить трон Лаурии...» «Неплохая идея. Я знаю, за заговорщиками стоял ты», — ровно сказал Дамиан, не отводя напряженного взгляда от лица Руи. «Подбрасывая идеи то тут, то там, ты наводил беспорядки чужими руками, а сам лелеял мечту возвести на престол свою марионетку. Роль серого кардинала тебя бы устроила, верно?» Дамиан отпустил меня и завел руку за спину. К его скрюченным, будто сведенным судорогой пальцем, медленно стекала магия. Он словно собирал ее по всему телу, чтобы ударить один раз, но наверняка. Внутри меня затрясло, но разум при этом вдруг прояснился. Страх ушел. Хорошо, Касси, теперь думай. Я снова спряталась за спину Дамиана, мысленно призывая слово. Ну же! Нет! Руи кивнул в мою сторону. «Не стоит играть со мной, ведьма!» Прежде чем я успела понять, что происходит, мой рот оказался запечатан кляпом, а руки стянуты веревкой. Дамиан обернулся ко мне. Его зрачки расширились, а щеки вспыхнули гневным румянцем, когда он увидел, что меня лишили возможности говорить. «Касси, ты в полном порядке!» — заверил Руи. «Я вовсе не собираюсь ее убивать. Пока что». «Я слишком сентиментален. Не так давно я лишился одной ведьмы и не отказался бы от новой». «Дядя спятил! Ну почему нельзя вызвать дурку на дом и сдать этого психа? Можно даже на опыты!» Я покосилась в сторону охраны и магов, все еще безрезультатно пытающихся пробить защитный купол. Дамиан поймал мой взгляд, сжал губы и обернулся к Руи. Я успела заметить, какой решительностью сверкнули его глаза, и сердце сдавило предчувствие беды. «Так значит, Марьяна работала на тебя?» «Конечно!» Дамиан тянул время, я это видела, но также я видела, что уловка Дамиана для Руи вовсе не секрет. Он играл с моим мужем, как кошка с мышью, прежде чем сожрать ее. В общем-то, со стороны это походило на смертельно опасный танец, где каждое движение имело двойное дно и, главное, не ошибиться. Вот только силы были неравны. Мне нравился ее пыл и желание отомстить. С нотками ностальгии проговорил Руи. Мне показалось, что еще немного, и он смахнет слезу умиления. Ее смерть стала настоящей трагедией. Я с сомнением на него посмотрела. Убитым горем он совсем не выглядел. Но нет худа без добра, оптимистично продолжил Руи, резко меняя и тон, и выражение лица. После случая в пещере я убедился, что ты, Касси, ведьма. К тому же сильная, раз смогла нейтрализовать предсмертное проклятие. Я уже пытался понять, кто ты, подослав к тебе убийц после первого испытания, но тогда все испортил Дамиан. Ты хотел убить ее? Нет, всего лишь развеять свои подозрения и заставить ее воспользоваться словом для защиты. Впрочем, Руи сделал паузу, призадумавшись. Если бы она не смогла отразить нападение, то, конечно, погибла бы. Но я этого не хотел, заверил он. Как это мило! С сарказмом протянул Сумрак. Его черный пушистый хвост мелькнул в паре шагов от ноги Руи. «Нет, не сейчас!» Сумрак послушно застыл. «Почему?» «Не время. Второго шанса не будет. А в общем, как я уже говорил, моей изначальной целью был трон Лаурии». Руи демонстративно зевнул. Кажется, беседа стала его утомлять, а значит, игра с мышкой подходила к концу. «Я понимал, что твой брат — легкая добыча, поэтому стремился устранить тебя. Но вот забавно-то. Все мои планы рушились с легкостью карточного домика. Уже позже я понял, что тебя хранит проклятие. Ты должен был мучиться от потери близких, но сам при этом жить. Тогда ты сконцентрировался на крестьяне. Ну, я по-прежнему не забывал о тебе, мой друг, но ты прав. Основные усилия я направил на крестьяна. Тот действительно обладал каким-то нереальным везением. Руи с неодобрением и легкой завистью покосился на Кристиана, все еще не пришедшего в себя. Вроде и силы в нем не так много, и полукровка, но жизнь его явно любит. Можно было бы, конечно, затаиться. Уверен, твое проклятие рано или поздно сгубило бы его, но дело в том, что я устал ждать. Вот ты какой нетерпеливый властелин мира! Я ждал всю жизнь! Скрипучим, недовольным голосом сказал Руи. Кажется, он стал раздражаться уже по-настоящему. И мне это надоело. Все время на вторых ролях, вечно за чьей-то спиной. Я заслуживаю совсем иного. Последнюю фразу он прокричал, и она гулким эхом прокатилась под сводами часовни. Меня передернуло от отвращения и страха. Я перевела взгляд на Дамиана, подключившись к истинному зрению. Он уже собрал большую часть силы для удара. Оставалось совсем немного. К моему облегчению Руи не стал вдаваться в детали своей биографии и грузить нас подробностями несчастного детства. Вместо этого он вперил в меня немигающий взгляд. Я судорожно сглотнула. «Узнав, что ты ведьма, я хотел задурить тебе голову. Пусть это оказалось бы сложнее, чем с Марьяной, и перетянуть на свою сторону, но дело решил случай. Я подслушал разговор Бартле, этого жалкого слизняка, которого я не воспринял всерьез, и оказался крайне удивлен. Вот уж неожиданность! Но и он может неплохо соображать. Проклятая ведьма — это то, что мне было нужно». «Было нужно?» — переспросил Дамиан. перетягивая тем самым внимание на себя. «Да!» — жарко воскликнул Руи. «Меня осенило, что я был слеп. Я жаждал трон одной страны, но это лишь песчинка в море, если сравнить с тем, что я могу получить. Вроде столько пафоса, но почему-то не смешно». Я не могла не согласиться. Несмотря на абсурдность ситуации, у меня от страха подгибались колени, и сердце бешено стучало о ребра. Оказаться в руках сумасшедшего в реальности куда менее весело, чем в книге или фильме. Однажды, много лет назад, когда я еще был совсем юнцом, мне попалась древняя книга, в которой, помимо старых рецептов и изживших себя советов, говорилось о силе проклятий ведьм. Видимо, автор был магом, потому что умел привести расчеты и даже схему заинтересовавшего меня заклинания. По словам автора, при столкновении двух проклятий высвобождается первородная мощь, и если попытаться ее поймать и заключить в какую-нибудь форму, Руи с любовью сжал золотистый шар. «Можно стать неуязвимым. Зачем мне всего одна страна, когда величайшему магу могут покориться все?» В его вопросе прозвучало торжество, но в глазах уже не вспыхивали ликующие огни. Руи действительно утомился. Его ладонь чуть дрогнула. «Вот сейчас!» — мысленно крикнула я. Сумрак кинулся под ноги Руи, впившись зубами в его штанину. Дамиан, не растерявшись, метнул в завопившего от неожиданности мага сгусток пламени. Он вложил в него столько сил, что покачнулся и едва устоял на ногах, когда огонь сорвался с его пальцев и устремился к цели. Случилось сразу несколько событий. Из рук Руи выпал золотистый шар и, негромко постукивая, о мраморный пол укатился под деревянные скамьи. Сам Руи заорал от боли. Пламя опалило ему лицо и волосы. Кожа покрылась волдырями. Дамиан, с мертвенно-бледным лицом, охнув, опустился на одно колено. В воздухе рядом с алтарем появилась дверь из массивного дерева. Она распахнулась, и из темного проема невозмутимо шагнула бабуля. В ее ушах покачивались фамильные серьги из червоного серебра, которые она надевала лишь по большим праздникам. Она обвела взглядом меня с кляпом во рту, Дамиана, стоящего на одном колене, замершего Руи, лежащего неподвижно Кристиана, и уголки ее губ приподнялись. «Успели!» — довольно констатировала она и, обернувшись, крикнула в пустоту черного проема. «Мара, девочки, все в порядке. Это действительно Лаурия. Можете перестать угрожать ножом Бартлю. У нас тут есть дела поважнее».